Как будто я знал тебя, я сто лет и сто зим. Но нет, я адреса тебе не давал. Не я тебя сюда пригласил. Тебе ведь достаточно слова и смайла за ним, чтобы игра удалась. А для меня это повод снова сказать в который раз. Мир твой давно перевернутый ногами вверх. В окне друзья нарисованные и успех. Здесь надо стать фотографией и ждать, что кто-то напишет. Можешь кричать, можешь молчать, тебя никто не услышит. Зачем и для чего меня ты нашла? Давай, ай-яй, спроси, как дела? Зачем искать неразрешимых проблем? Есть новая сеть, запутала нас совсем. Пусть остановится время, вокруг суета, ее не перекричать. Но через закрытые двери мелодия я будет играть. Мир твой давно перевернутый ногами вверх. В окне друзья нарисованные и смех. Здесь надо стать фотографией и ждать, что кто-то напишет. Можешь кричать, можешь молчать, тебя никто не услышит. Бесконечности здесь не отличишь. От себя и по сети далеко не убежишь. Занят или дома ты, отошел или лег спать. Мне не интересны роботы, можешь мне писать. Перевернутый ногами вверх. В окне друзья нарисованные и смех. Здесь надо стать фотографией и ждать, что кто-то напишет. Можешь кричать, можешь молчать, тебя никто не услышит. Можешь кричать, можешь молчать,